Глава 8. Настоящее ведовство завсегда на теплой кровушке завязано. Хищно улыбнулась мертвечке, облизнувши тонкие бескровные губы синим языком. На людской кровушке. Добавила она, сверкнувши красными углями в зрачках. Запомни это, Новик, хорошенько запомни. Так мы через море крови, непереносимую боль и непомерное страдание к настоящей адовой силе приблизиться можно. В ней она свой исток берет и черпает. Да понял я, понял. Рассматривая внимательно замок древнего фолианта, слегка заторможенно произнес я. И где тут надо кровью расписаться? Спросил, неаккуратно ковырнувши пальцем защелку, покрытую зеленой патиной. Ох, ёпти! Палец обожгло болью. Невесть, откуда взявшийся металлический шип, глубоко вонзился в мякоть подушечки, хотя буквально мгновение назад его в этом месте точно не было. Зато после этой легкой экзекуции замочек едва слышно щелкнул, и книга открылась. «Вот ты, добре!» Довольно просипела старуха, словно только этого и ожидала. «Теперь она твоя по праву, и никто иной, пока ты жив, ее прочесть не сумеет. Теперь...» «Облекай ее в слово», — распорядилась она. «Позже сам прочтешь, разберешься, ежели в башке чего имеется. Но ежели нет, тогда судьба твоя будет весьма печальной, а жизнь скоротечной». И покойница вновь ядовито хихикнула. На ухо Данасор, едва шевельнув губами, шепнул я, и толстый фолиант просто испарился из моих рук. Однако у меня тут же возникло чувство, что книга до сих пор находится со мной, где, непонятно, но то, что я в любой момент могу ей воспользоваться, факт. «Ага, почуял таки слово», — скрипнула ведьма. «Да», — кивнул я, догадавшись, о чем она говорит. «А само слово как-нибудь поменять можно?» — поинтересовался на всякий случай я. «А чем тебя Навуходоносор не устраивает?» Делано возмутилась покойница. «Ну, лет 100 назад оно, может, и считалось сложным, но у меня найдутся варианты получше, чтобы уж точно никто не раскусил». «Так-то, наверное, молвишь, Новик. Чем сложнее слово, тем надежнее. Но поменять ты его сможешь, токмо, когда первый чин заимеешь. Ну, а до того никак. А теперь доставайся слово «лето». Летопись, стало быть, родоначальника». «Так они же у тебя были. Напомнил я бабке, что никакой летописи, или, как сказала она, лето, она мне не передавала». «Дурень!» Вновь беззлобно обозвала меня старуха. «Слово уже твое, и все, что в слове сокрыто, твое. А там лишь лето и веда. Более двух вещей Новику в слове-то не удержать». «Хм, этот исключение, значит. Я прислушался к себе, есть контакт. В слове у меня действительно хранилось две вещи, веда и что-то еще, пока неизвестное. Вот на этом-то неизвестном предмете я сосредоточился, на Навуходоносор, и в мои руки легла записная книжка в твердом картонном переплете, а точнее толстый распухший грозбух с пожелтевшими растрепанными листками. Лето основателя, конечно, намного уступали ведам в размерах, но тоже оказались отнюдь не маленькими. Поскольку никакого запора на них не имелось, я раскрыл наугад записи древнего колдуна. Бабуль, это что за развод? Я с изумлением пялился на пустые страницы. На желтой старой бумаге присутствовали какие-то жирные пятна, заломы и размахраченные края, но никаким содержанием даже и не пахло. А записи где? Там они, кошатик, там. Жутко хмынулась мертвая ведьма, что меня всего аж передернуло. «Даже не сумлевайся. Токмо дар видовской тебе еще не укоренился. Вот токмо даст он первые ростки, так записи сами собой и проявятся». «Так у вас все серьезно?» Теперь я уже усмехнулся, изумленно качая головой. «Конспирация почище, чем у шпионов». «Теперь уже у тебя, ми...» Бабка неожиданно захрипела и зашипела, словно накачанную воздухом шину пробили острым предметом. Ее посиневшее лицо жутко исказилось, превратившись в чудовищный оскал, как в затрапезном ужастике проходячих. Ее подернутые мутной пеленой зенки закатились, а сухощавое тело затрясло судорога. «Ща! Вышло мое время! Чума!» Чудовищным усилием выдавила мертвая старуха, сотрясаясь в конвульсиях. «Теперь сам, а то меня уже сождались. Покажи им всем Коськину мать!» Выхаркнула она напоследок, выгибаясь с дугой. Язык ее уже почти не слушался, но она продолжала сыпать проклятиями, неизвестно в чей адрес. «Пусть горят в аду два кри проклинаю!» В избе словно распахнулась дверь в небольшой промышленный морозильник, в котором очень долгое время тоннами складировали говяжьи туши, но постоянно забывали убираться. Вот несло и соответственно хладом, кровью, свежим мясом и слабым сладко-гнилостным душком из-под гнилых настилов. Затем пахнуло могильным холодом да таким лютым, что металлическая спинка кровати миг оделась колючей бахромой инея. «Ни хрена себе!» подморозила, и изумленно прошептал я, благоразумно отступая на шаг назад, и правильно сделал, потому что подле кровати мертвой бабки взвилась такая волна обжигающего жара, что меня опалило лицо, а волосы на голове затрещали и пахнуло паленой шерстью, и изморозь со спинкой словно корова языком слезала, а затем вдруг все резко закончилось, словно и не было ничего». Мертвая старуха-ведьма преспокойненько себе лежала на кровати, смиренно сложив руки на груди. Словно и не она сейчас только что хрипела и билась в конвульсиях, корча зверские рожи. На ее лицо словно снизошло какое-то умиротворение. Надо же было вляпаться в такое дерьмо. Я шумно выдохнул, покачал головой и промокнул рукавом нательной рубахи, выступивший на лбу пот. Все произошедшее со мной за последний час походило на жесточайший бред, либо на галлюцинацию под сильнодействующим препаратом. Может, я действительно того окончательно чердаком уехал под двойной дозой промедола. Но нет, слишком уж все реальным кажется, бреду так не бывает. Да и чувствую я себя вполне нормально. Я обессиленно опустился на свою кровать. Этих 5 минут учебы к колдовскому ремеслу вытянули из меня все силы. Да еще и ранение головы и контузия давали о себе знать. Однако же рассиживаться времени-то не было. Мне еще сколько всего предстояло сделать. Но взял гимнастерку и еще раз внимательно ее рассмотрел. У меня в руках была легкая хлопчатобумажная гимнастерка защитного цвета для младшего состава РККА, хорошо известная по документальной хронике и фильмам о войне. Покрой прямой, который носился с обязательным ремнем на талии, 2 нагрудных кармана с клапанами на пуговице. Я расстегнул один из них и с удивлением обнаружил, что карман имеет 2 внутреннее отделение, которое также закрывалось на пуговице. Металлические пуговицы с 5-конечной звездой обнаруживались как на клапанах карманов, так и на обшлагах рукавов. А вот отложной воротник еще дополнительно фиксировался с помощью крючка. На конце воротника были нашиты малиновые петлицы с черным кантом и 4 красными металлическими треугольниками. Благодаря деду, да и собственной любознательности, мне было хорошо известно, что у младшего командного состава сержантов и старшин на петлицах были треугольники, которые в народе именовали гречкой. Средний комнач состав РККА получил квадраты или, как тогда говорили, кубари. Старшие капитаны и выше получили прямоугольники, которые легко и просто называли шпалами, а уж те, кто в самом поднебесье, щеголяли ромбами на петлицах. На моих же петлицах было сразу 4 треугольника подряд, так называемая старшинская пила. Единственное, чего я не мог взять в толк, как моему реципиенту удалось-то стать старшиной. Судя по первому зеркальному впечатлению, на старшину-то он никак не тянул, ну вот никак. Слишком изнеженным и неопытным в солдатском деле он выглядел, да еще и музыкальное образование. А ведь старшина – это ведь очень важное звено военной машины. Старшина является прямым начальником солдат и сержантом своего подразделения, отвечает за правильное несение ими службы, воинскую дисциплину, внутренний порядок, сохранность вооружения и другого имущества, а в отсутствие офицеров выполняет их обязанности. Ну, никак не могли такого хлюпика на подобной должности держать, хотя, возможно, именно высшее образование и сыграло свою роль. просто до офицерского звания не дотянул, не аттестовали, но и держать в рядовых посчитали нецелесообразным. Хотя какое мне сейчас до всего этого дело? Я ведь обратно на службу в доблестные ряды рабоче-крестьянской Красной Армии возвращаться не собираюсь. У меня будет своя война, на которой, надеюсь, я принесу куда больше пользы. Взял в руки нож, безжалостно спорол с гимнастерки все знаки различия. Может, оно особой пользы и не принесет, но осветить своей принадлежностью к Красной Армии, пока я не разживусь гражданской одежкой, все-таки не стоило. Спор этой петлицы и нашивки сразу убрал на грудный карман, утилизируй при первом удобном случае. Штанами оказались тоже знакомые мне по фильмам брюки галифе, которые я тут же натянул на себя. Ботинки, к моему удивлению, оказались на редкость добротными. Толстая кожа, крепкие шнурки, толстая рубчатая подошва, подбитая гвоздями, судя по клейму, не иначе английского производства. Похоже, ленд-лиз, иди твою налево. Поднял с пола ботинок и по привычке поискал носки. Но вот носков, к сожалению, мне никто не предложил. Зато я обнаружил два куска хлопчатобумажной ткани относительно светлого цвета. Твою же шметь. Да это ж портянки. Вот уже и не думал, что когда-нибудь вновь с ними встречусь. Комплект сапог портянка плюс когда-то использовался практически во всех армиях мира, но в конце концов, к истечению 20 века и начало 21-го, все они перешли на комплект ботинки с высоким берцем плюс носок. В ВВС РФ отказ от портянок произошел после смены кирзы на берцы как основной обуви солдата. Я хоть и не служил в рядах советской армии, но портянки наматывать все же умел, благодаря деду, естественно. Он носки-то сам не носил, да вообще их не признавал, только сапоги с портянками. А чтобы шарахаться по тайге лучшей обуви, чем сапоги, и не придумать, «Жапомни, Витюха!» наставлял он меня, когда я еще был сопливым пацаном. «Сапоги с носками плохо сочетаются. В отличие от портянок, они хлипче, не выдерживают жесткой эксплуатации и быстро рвутся. А если долго ходить или бежать в сапогах, так носки обязательно съедут с лодыжки на стопу. А вот правильно намотанная портянка нет», — приговаривал он, контролируя эту самую правильность намотки на моей ноге. «И запомни еще одну хитрость, внучок. Если намотать дополнительный слой портянки, можно носить обувку большего размера». «А зачем мне в большие сапоги влезать?» — удивленно переспрашивал я его тогда. «Ведь всегда можно по размеру себе обувь купить». «Эх ты, Спиноза!» — со смехом трепал он меня по голове. «Слишком хорошо жить стали. Забыли, что такое на вырост обувку покупать. А на фронте-то, к примеру, не всегда можно подходящую обувку отыскать, когда свои уже каши просят. Вот издернул ты сапоги с мертвого фрица, а они большие». Не переставая смеяться, с прищуром смотрел он в мои округлившиеся глаза. «И чего тогда делать будешь, философ? А если в атаку идти через 5 минут? Так что ты дедовой байкой на уст мотай, а байковые портяночки на ноги. И не надо бояться мертвецов, Витюха». Уже с серьезным лицом добавлял он. «Бояться нужно живых». И еще много чего полезного касаемо портянок постарался он мне передать. И что стирать их легко в общей куче, поскольку нет у них ни размера, ни парности. Абсолютно любую портянку можно накрутить на абсолютно любую ногу. Изготовить его можно из любого имеющегося под рукой куска ткани. И изнашивается она меньше носка и служит куда дольше. А в случае намокания или запотевания портянки, ее можно перемотать на стопу другим сухим краем. Вот такие вот нехитрые премудрости. И в сапог можно портянку намотать, или вот как в моем случае, в ботинок. Дед отчего-то называл подобный способ финско-немецким. Ну а я запомнил, память-то у меня отличная, да и руки все помнят. Раз-два куколка, и вот я уже по всем правилам обут. Осталось только обмотки приспособить, но вот такого вот опыта у меня не было. Ну ничего, дело-то житейское. Как говорил шведский любитель варенья, баловства и маленьких мальчиков, не подумайте чего такого, научимся. Ведь обмотка, по сути, это замена кожаного голенища сапога. Отсюда и должен проистекать самый важный нюанс. Обмотка и ботинок должны составлять единое целое, без щелей и зазоров. Иначе в ботинок может легко попасть грязь и влага, а стертые в крови ноги омрачат ваше дальнейшее существование. А ведь еще и врага при этом бить нужно. По здравому разумению, основной проблемой, с которой мне придется столкнуться, это постоянная тенденция к сползанию обмоток, но и как с этим бороться, не знаю. Буду решать проблемы по мере их возникновения. Я размотал рулон и разместил обрез обмотки, тот что без тесемок, чтобы он хорошо закрывал верхнюю часть ботинка, и опомнил, что обмоткой ботинок одно целое, сделал пару оборотов вокруг ботинка, поднимаясь вверх по ноге и мотая обмотку внахлёст, мотал туго, иначе она толчно сползет. Найдя расширение голеностопа, я остановился. Был какой-то нюанс, который брежил где-то в подсознании, напрягая зрительную память, а она у меня тоже отличная, тренированная дедом, постарался вынудить из нее хоть что-нибудь основательно дальнейшей наметки. Не скажу, чтобы сразу, но я вспомнил. Виденные мною ретро-фотографии и кадры из фильмов, секрет-то оказался прост. Чтобы обмотки лучше держались на ноге, ленту нужно было перекрутить на 180 градусов, что я и сделал. Перевернул рулон обмотки и продолжал мотать дальше, повторив данные операции несколько раз. Когда я завершил наматывание, у меня в руках остался треугольный краешек с двумя тесемками, которыми я и закрепил обмотку чуть ниже колена. Со второй ногой я возился уже куда меньше времени, проделавший операцию за считанные секунды. Теперь, как говорил мой дед-ветеран, когда вспоминал этот устаревший военный аксессуар, у меня есть сапоги 8 раз вокруг ноги. Я поднялся на ноги и прошелся по скрипучим половицам избы. Все сидело хорошо и даже замечательно. Нигде не тянуло, не терло, не отвлекало. Я притопнул каблуками ботинок, после чего резко упал на пол и отжался. Раз, два, три. На 10-м отжимании мои руки неожиданно дрогнули, а на 12-м вообще перестали держать. И я клюнул носом в дощатый пол. Вот это номер. Я и подумать не мог, что у моего реципиента насколько с везухой все хреново. С такой подготовкой я не то что с немцами воевать, я и себя-то с трудом таскать буду. С этим срочно нужно было что-то делать. Ну и вообще, к новому телу нужно было привыкать, поскольку мышечные реакции были абсолютно не теми, с которыми я свыкся. Иначе от всего моего опыта рукопашной борьбы останется всего лишь один пшик. Я поднялся с пола, взял подрагивающими руками гимнастерку, занырнул в нее, поскольку ворот у форменной одежды распахивался лишь до середины груди, после чего подпоясался ремнем, оправил складки. Все, я готов к дальнейшему врастанию в действительность 1942 года. Ах, да. Поднял с кровати охотничий нож, нашел на столе ножны и подвесил их к ремню. Хотя бы какое-то оружие. В былые времена мне бы и этого хватило, чтобы вооружиться за счет врага. Но на данный момент я в этом глубоко сомневаюсь. Уж слишком хилое не досталось тело. Но это все наживное. Нужно только подкачаться, малюха. Надо подкачаться. Надо подкачаться. Ох уж мне этот рэпер со своим гребаным рэпом, который меня не отпускает даже в 42-м году. Надо подкачаться. Надо подкачаться.